Раскинувшийся вокруг пейзаж потемнел, потом совсем исчез. Они вошли в облака. Щупальца серого, липкого тумана гладили невидимую оболочку, окружавшую скутер Луиса. Наконец они оказались над серым покровом. С уходящего бесконечность горизонта смотрел на Луиса Ву огромный небесный глаз. Если бы у Бога была голова размером с луну, то глаз был бы именно такого размера. Осознание того, что он видит, заняло у Луиса несколько секунд. Следующие несколько секунд его разум категорически отказывался принять это. Невероятное зрелище поблекло, как плохо освещенная голограмма. Сквозь слабый звон в ушах он услышал чей-то крик. «Может, я умер?» — подумал он. «Может, это Несс?» Но ведь кукольник прервал связь. Это была Тила. Тила, которая еще никогда в жизни ничего не пугалась. Сейчас она закрыла лицо руками, прячась от этого чудовищного голубого взгляда. Глаз был прямо перед ними. Казалось, он притягивает их с какой-то невероятной силой. «Может, я умер, и это Творец, который должен меня судить?» Пришло время, когда Луис Ву должен был решить, в какого Творца он верит, если верит вообще. Глаз был голубовато-белым, белая бровь и темный зрачок, белый благодаря облакам, голубой благодаря расстоянию, так, будто он был частью неба. «Это не может быть правдой», — мысленно повторял Луис. «Вселенная велика, но некоторые вещи попросту невозможны». «Луис!» Луис вновь обрел голос. «Это ты, говорящий? Что ты видишь?» Гзин на мгновение замолчал, а когда заговорил снова, его голос был удивительно бесцветным. «Прямо перед нами я вижу огромный человеческий глаз». «Человеческий?» «Ты тоже его видишь?» Одно это слово, которого Луис никогда бы не произнес, меняло все. «Человеческий. Человеческий глаз». Если бы это была галлюцинация или какое-то сверхъестественное явление, Гзин должен был бы видеть глаз Гзина, или вовсе ничего. «Значит, это что-то реальное», — сказал Луис. «Что-то действительно существующее». Тила с надеждой вглядывалась в него. «Но почему он притягивает их к себе?» Луис потянул рычаг вправо. Скутеры послушно свернули в сторону. «Ты сходишь с курса», — тут же сказал говорящий с животными. «Вернись или передай управление мне». «Надеюсь, ты не собираешься пролететь сквозь это». «Оно слишком велико, чтобы его огибать. Не больше, чем кратер Платона. Через час мы вновь ляжем на курс. Зачем же рисковать?» «Если боишься, лети один. Ты тоже, Тила. Встретимся на той стороне». «Но почему?» — хрипло спросил Луис. «Ты считаешь, что это... этот случайный узор облаков заключает в себе вызов твоему мужеству?» «Почему?» «Луис, здесь дело не в моих способностях к размножению, а в моей смелости». Скутеры продолжали мчаться вперед со скоростью 1000 миль в час. «При чем здесь твоя смелость? Ты должен мне рассказать». «Нет, не должен. Если хотите, можете обогнуть глаз». «А как нам потом найти тебя?» «Это действительно проблема», — признался Гзин. «Луис, ты слышал когда-нибудь о ереси Гдапта-проповедника?» «Нет». «В мрачный период, наступивший после четвертого перемирия с людьми, Гдапт-проповедник провозгласил новую религию. Он был разорван в поединке с самим патриархом, но его религия... тайна существует до сих пор. Гдапт-проповедник считал, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Человека? Но ведь Гдапт был гзином. Да. Вы всегда выигрывали, Луис. В течение 300 лет вы выиграли 4 войны. Последователи Гдапта во время службы носили маски, изображающие человеческие лица. Они надеялись обмануть Творца и победить в войне. Значит, когда ты увидел глаз, смотрящий на нас из-за горизонта? Именно. Понятно. Мне кажется, моя теория гораздо правдоподобнее твоей. Случайный узор облаков. Ну, знаешь, Луис. Мозг Луиса медленно начинал работать. Вычеркни слово «случайный». Может, строители кольца поместили это здесь сознательно? Например, для украшения или вроде какого-то указателя. И на что, по-твоему, это должно указывать? Не знаю. На что-нибудь большое. Лунопарк или суперсобор. А может, на кабинет главного окулиста. Принимая во внимание технику и пространство, которыми они располагали, это может быть что угодно. Например, тюрьма для любителей подглядывать. Неожиданно пришла на помощь Луису Тила. Университет для частных детективов. Контрольный экран самого крупного во Вселенной приемника стереовизии. «Я боялась почти так же, как и ты, говорящий», — сказала она уже нормальным тоном. «Думала, что это...» «Сама не знаю, что я думала». Но я не оставлю тебя. Мы пролетим сквозь это вместе. Отлично, Тила. Если в этот момент он мигнет, мы погибнем. Норму обычно устанавливает большинство, сказал Луис. Я вызову Несса. О, Финагл, конечно. Ведь он уже пролетел либо через это, либо вокруг него. Луис рассмеялся громче, чем обычно. Он здорово трусил. «Не думаешь ли ты, что Несс прокладывает нам дорогу?» «Что?» «Ведь это же кукольник. Он описал огромную дугу, зашел к нам в тыл, после чего наверняка переключил управление на скутер говорящего. Таким образом, говорящий его наверняка не схватит. А со всеми опасностями, которые могли бы его ждать, сначала должны будем справиться мы. «Меня удивляет твое умение думать как трус», — сказал Гзин. «Не следует недооценивать этого. Мы находимся на чужой территории, и неизвестно, кто в конечном итоге будет прав». «Хорошо. Поговори с ним, раз уж вас объединяют такие родственные души. Что касается меня, то я лечу прямо в глаз. Я должен знать, что за ним или в нем». Луис вызвал кукольника. Кукольник снова спал. «Несс!» — звал Луис. «Несс!» — повторил он громче. Кожа на хребте кукольника нервно задрожала. Появилась удивленная треугольная голова. «Я уже думал, что придется включать сирену». «Что-то случилось?» К первой голове присоединилась вторая, и обе беспокойно огляделись по сторонам. Луис был не в состоянии смотреть в немигающий голубой глаз. Он отвернулся. «Еще нет, но случится. Мои безумные приятели решили совершить самоубийство. Я не уверен, можно ли им это разрешить». «Объясни, пожалуйста». «Гляни прямо перед собой и скажи, видишь ли ты скопление облаков в форме человеческого глаза?» «Вижу». «Ты знаешь, что это может быть?» «Скорее всего, какая-нибудь буря, что-то вроде циклона. Надеюсь, ты догадываешься, что на кольце не может быть спиральных ветров». «Что?» Луис даже не задумывался над этим. Спиральные ветры, циклоны, например, возникают благодаря действию силы Кориолиса из-за разницы в скорости перемещения воздушных масс на разных высотах. Каждая планета является вращающимся сфероидом. Когда две массы воздуха движутся к месту, где возникла относительная пустота, молекулярные силы как бы натаскивают их друг на друга, и возникает явление вихря.